Повсюду сидели люди и болтали. Пад коснулась моей руки. «Любимый», — сказала она очень тихо и нежно, — «я просто больше не могла».